Глава 18. Странный дом. Карета остановилась совершенно неожиданно. Я лежала на плече Грегора, едва прикрыв глаза. Он перебирал мои волосы, рассматривая лицо, изредка целуя то в губы, то в кончик носа. Мне казалось, что мир вокруг перестал существовать. Исчез в небытие, был поглощен черной ночью глаз этого мужчины. И меня это совершенно устраивало. Без слов, без объяснений, без причин. Но всякая дорога рано или поздно заканчивается. Закончилось и это. За распахнутой дверцей раскинул серые крылья мрачный двухэтажный дом. С виду он казался совсем заброшенным. Однако даже издали было видно, что чугунные ворота плотно закрыты, а высокий забор венчают острые шпили. Я огляделась по сторонам. Извозчик привез нас в самый глухой и грязный район. В простонародье его называли просто Стоки. Когда я впервые очутилась в этом городе несколько месяцев назад, мои денежные средства были столь скудны, что их едва ли могло хватить на комнату в местной гостинице. Именно здесь я и собиралась поселиться. И только Бейлор отговорил меня, найдя неплохой постоялый двор ближе к центру. Он уверял, что в этих местах живут исключительно воры и шлюхи. Во тьме летней ночи район и правда показался пугающим. Но Грегор почему-то чувствовал себя здесь совершенно свободно. Он помог мне выйти из кареты и растолкал нашего спутника. Как только все мы ступили на грязную мостовую, карета тронулась с места и умчалась прочь. «Что мы тут делаем?» – спросила я, слегка ежась от холода. «Прячемся, моя дорогая, прячемся!» – прозвучал его мягкий, уверенный голос. Но, честно говоря, ответ мне был не очень-то и нужен. Я была готова следовать за Грегором хоть по тропе Инферно. Вокруг было тихо. И ни один фонарь не освещал переулок, куда черный палач смело повел нас, махнув рукой. С обеих сторон высились мрачные зубцы заборов. То здесь, то там, словно из-под земли, вырастали домишки с заколоченными окнами. Видимо, народ здесь не очень-то задерживался. Через пару минут петляния по переулкам Грегор завернул на какой-то пустырь, где неподалеку возвышался один единственный разрушенный сарай. «Нам же не туда?» – спросила я и сама удивилась тому, насколько жалобным вышел голос. Даже в темноте почувствовала, как палач улыбнулся. «Нет, Лилиана, потерпи еще немного». Вопреки словам, он подошел именно к этому сараю, а потом внезапно опустился на корточки. Я прищурилась, чтобы тут же заметить на земле среди мусора и кустов деревянный люк. Мужчина стряхнул с него ворох веток, затем, пошарив в нагрудном кармане, достал ключ и вставил его в замочную скважину. Через мгновение деревянная крышка открылась, являя темную пасть прохода. «Сначала Вальдис, потом Лилиана, я последний», — бросил Грегор, уступая дорогу узнику. Заключенный кивнул и смело двинулся вперед, исчезая на ступеньках, ведущих во мрак. «Не бойся», — шепнул Грегор. «Я пойду следом и закрою люк». Не сказать, чтобы я боялась, но удовольствия от погружения в полную темноту, конечно, не испытывала. Кивнув, шагнула за Вальдисом, крепко держась за каменные стены. Внизу оказалось прохладно и совершенно ничего не видно. Скрипнула дверца, послышались шаги Грегора. Под ногами что-то пискнуло. Нет, пожалуй, я преувеличила собственную смелость. Но уже в следующий момент на плечи опустился тяжелый плащ, хранящий тепло чужого тела, а ноздри ударил знакомый горячий аромат. «Здесь холодно», — мягко проговорил мастер пыток. В его руках зажегся факел, и я встретилась с алыми бликами в жгучих черных глазах. Спину привычно лизнула волна мурашек. Грегор галантно предложил мне свободную руку, и все вместе мы двинулись по узкому подземному туннелю. «Куда мы идем?» – спросила я с удовольствием, ощущая кончиками пальцев мышцы под тонкой тканью мужской рубашки. «У моего слуги Берта Карвиша. Здесь неподалеку есть собственный дом». «Карвиш?» – переспросила я. «Ты имеешь в виду дворецкого?» Невысокий худой мужчина с умным цепким взглядом никак не вписывался в образ местного жителя. Хотя, если повнимательнее вспомнить его темно-карие глаза, вполне можно было предположить, что их хозяин способен скрывать множество тайн. Кем он был прежде? До службы у Ашаи Вильерта. «Да, ты должна его помнить». «Конечно, я помню», — кивнула в ответ. «Если бы не он, я наверняка не успела бы на тот прием к императору, где...» В этот момент я запнулась и мгновенно покраснела. Грегор заулыбался, сжав крепче мою руку. Мне стало очень горячо. Мужчина не поворачивал головы, невозмутимо продолжая двигаться вперед, но мне казалось, что он стал дышать чаще. «Грегор, а не пора еще рассказать мне всю историю Вальдиса Аргана?» Перевела я тему, замечая, что наш узник повернул голову и согласно кивнул. А я снова вспомнила, что он не может говорить. И от этой мысли все внутри сжалось. Но уже в следующее мгновение мастер пыток начал рассказ. «Вальдис попал ко мне примерно полгода назад». Спокойный бархатистый голос разносился по туннелю, отражаясь от стен тихим эхом. «Он обвинялся в многочисленных убийствах и изнасилованиях. И, как ты понимаешь, камень-оракул подтвердил на его руках кровь». В кожу вонзились морозные иголки страха. «Неужели я ошиблась? Или все же нет?» «Весь город на тот момент бурлил, обсуждая убийство молодых женщин неизвестным маньяком. Убийца выбирал в качестве жертв магичек из абсолютно разных слоев общества, а потому его одинаково боялись как благородные, так и обычные люди. И вот наши ищейки вышли на след этого чудовища, а через пару дней привели Вальдиса. Мне оставалось только выбить из него признание, и дело было бы закрыто». «И вы сделали это, как я понимаю», — произнесла с испугом, снова представляя, что под пытками даже я призналась бы в убийстве тех женщин. Грегор бросил на меня темный взгляд, от которого стало стыдно. «Не делай из меня большего монстра, чем я есть, Лилиана», — сказал он, и в голосе проскочило нечто такое, от чего мне захотелось удавить себя на месте за собственные слова. «Поверь, за годы службы лучше всего я научился различать ложь и правду. Моя магия способна не только внушить страх, но и почувствовать его в объекте воздействия. Когда человек лжет, внутри него бурлит настоящий океан страха. И я все это прекрасно ощущаю». «Но ведь тебя боится каждый, кто приходит на допрос, разве нет?» — переспросила я краснее. «Грегор, я просто пытаюсь понять». «Не оправдывайся. В твоих вопросах слишком много смысла», — пожал плечами мужчина, так и не повернув ко мне головы. «Но между страхом лжеца и страхом человека, который говорит правду, большая разница. Кроме нескольких десятков внешних признаков, конечно же. Настоящий преступник испытывает ко мне еще и ненависть, Лилиана. Потому что он знает, что я принесу ему смерть или пожизненное заключение. Все это в комплексе позволяет мне практически мгновенно определить убийцу». «Значит, ты понял, что Вальдис невиновен?» «Да, я понял это сразу», — кивнул черный палач. «Но ситуация осложнилась. Мне не позволили озвучить свое решение». «Но почему? И кто не позволил?» — нахмурилась я. «Против Вальдиса выступала сама Мессина Хеления», — мрачно ответил Грегор. «Она отвергла все мои выводы на основании того, что у Вальдиса уже не было языка. Он не мог признать свою вину. А значит, по ее мнению, моя работа была бессмысленна. Таким образом, его приговорили судом Ордена и милостью Светлой Девы к пожизненному заключению, потому что Мессина не выносит смертных приговоров». «Это все очень подозрительно», — задумчиво протянула я, вспоминая собственные видения и раздумывая, как бы о них рассказать Грегору. Но присутствие самого Вальдиса меня несколько смущало. «А разве он не мог написать на бумаге, что невиновен? Рассказать все, что нужно?» «К сожалению, не мог», — мягко прервал мастер пыток. «Вальдис из простых. Он не обучен грамоте». Тот грустно посмотрел на меня и отвернулся. Да, это все меняло. Меня с другими послушницами обучали при монастыре. И в голову редко приходило, что, как сироте, мне очень повезло научиться читать и писать. Но кто же так издевался над ним? спросила я, ничего не понимая. Грегор покачал головой. «Это такая же загадка для меня, как и для тебя, Лилиан. Вся эта история очень странная. Когда я узнал, что Вальдиса все равно приговорили к заключению, то был вне себя от ярости. Мне сперва казалось, что Хеления сделала это назло мне. И тогда, по моему приказу, Дрэгон Бендред должен был в одну из ночей освободить узника и выпустить. Отдав такое распоряжение, я просто забыл о нем. И только потом начал догадываться, что дело было в чем-то ином. А теперь оказалось, что Вальдис до сих пор оставался в камере, да еще и подвергался избиениям. И кроме персонала тюрьмы сделать это никто не мог. Вот только кто конкретно и по чьему приказу?» Грегор был мрачнее тучи. «Они ведь наверняка были в масках, не так ли?» — спросил он у бывшего заключенного. Мужчина повернул к нему свое избитое лицо и кивнул. «Ну вот, загадок меньше не становится», — закончил палач. «Грегор!» — замялась я на мгновение, кусая губу. Мастер пыток посмотрел на меня и едва заметно улыбнулся. «Ну говори уже, у тебя такое лицо, словно ты в чем-то виновата. Не пойми меня превратно, но это выглядит слишком... привлекательно». Улыбка приобрела хищный оттенок. В животе шевельнула змея возбуждения, хоть это и было совершенно не к месту. «Грегор, когда я решила выкрасть Вальдиса, у меня слегка помутилось в голове. Настолько мне было невыносимо думать, что кто-то регулярно избивает человека, который даже не виновен в своем преступлении». «Да, кстати», — перебил он, «вот об этом ты скоро расскажешь мне поподробнее. Как тебе удалось узнать, что он невиновен? А пока я слушаю дальше». «В общем, сегодня днем я заходила к коменданту тюрьмы и спрашивала про Вальдиса. Думаю, это наведет на подозрение. К тому же я вообще теперь слабо представляю, что делать дальше. Ведь наверняка и меня, и тебя будут допрашивать. Ты тоже вышел за территорию тюрьмы не один. И почему мне никак не удавалось сохранить серьезность в таком важном разговоре? Но стоило Грегору обхватить мою ладонь, ласково проведя пальцами по коже, как я забывала все на свете». «Да, это могло бы стать проблемой», — кивнул мужчина, уверенно глядя вперед. «Но, к счастью, речь пойдет именно о Вальдисе Аргоне, заключенном, которого я, рискуя карьерой, полгода назад приказал отпустить. Узники, которого избивали мои подчиненные. И Дрэгон должен будет ответить мне не на один вопрос по этому поводу. Да, мы нарушили закон, Лилиан, но теперь для меня самое главное — вернуться в тюрьму до того, как поднимется шум». В груди потеплело. «Мне стыдно, что из-за моей глупости у тебя будут проблемы». Он резко остановился и повернул меня к себе. Вспыхнули алым черные глаза, в которых я так часто тонула. Так же, как и сейчас. «Поверь, эта ошибка говорит лишь о твоем добром сердце», — ответил он твердо, сжимая меня за плечи. «И она стоит многого, в отличие от ошибки Хелении, наказавшей заведомо невиновного, и от ошибки Дрэгона Бендрета, из каких-то темных побуждений, отказавшегося выполнять мой прямой приказ». «Не переживай, моя рыжая лилия. Этот вопрос мы уладим быстро. Или я не черный палач». После этого он вдруг поцеловал меня в лоб и обнял, прижав мою голову к груди. И мне, как всегда, стало тепло и спокойно. В этот момент у меня вдруг вспыхнула невероятная мысль. Я готова отдать все, что у меня есть, за стук его сердца рядом с моим собственным. Это настолько ошеломило меня, что я забыла все, что еще секунду назад хотела сказать. Мы двинулись дальше, а мне так и не удавалось перестать об этом думать. «Мы прибыли, гости дорогие», — с удовольствием протянул Грегор, открывая какую-то темную дверь, спрятанную в каменной стене. Скрипнул замок, и мы быстро поднялись по небольшой лестнице, оказавшись в довольно просторном холле. Мастер пыток отошел на пару шагов, и уже через мгновение в его руках зажегся масляный фонарь, осветивший приятное, тепло-шоколадное убранство помещения. Я мельком бросила взгляд в одно из массивных окон, выходящих во двор, и с удивлением поняла, что мы были в том самом мрачном доме, огороженном огромным забором, около которого остановилась карета. Кто бы мог подумать, что темное заброшенное здание изнутри окажется таким уютным и красивым. «Вальдис», — обратился он к кузнику, — «тебе придется немного подождать, а потом я покажу тебе твои покои. Лилиана, иди за мной». Мы поднялись по деревянной винтовой лестнице на второй этаж, где оказалось аж 10 свободных комнат. Я никак не могла понять, каким образом они все поместились в этот с виду такой маленький дом. «Размещайся пока здесь», — проговорил Грегор, отпирая передо мной одну из дверей. «К сожалению, я не могу предложить тебе помощь слуг, но, надеюсь, это не принесет тебе слишком много неудобств». Я покраснела, решив умолчать, что слуг у меня вообще никогда не было. «Да, конечно». «Лилиана», — добавил он, вдруг понизив голос и взяв меня за руку. «Ты так же, как и Вальдис, не должна покидать пределы этого дома, пока все не уладится. Происходит что-то странное, и я должен понять, что». «Конечно, я понимаю, но как же моя служба у императора? Вдруг он захочет меня видеть?» Мужчина на миг сдвинул брови, но тут же кивнул. «Я скажу его светлейшеству, что ты продолжаешь мое лечение, не беспокойся». Я глубоко вздохнула, не веря до конца, что все это происходит со мной. «Спасибо», – прошептала тихо. Грегор поднял мою ладонь и медленно коснулся губами, не сводя с меня горячей черноты глаз. По спине пробежала волна мурашек. «Можешь пока исследовать дом и сад. Только не подходи к забору, чтобы тебя не было видно снаружи». С этими словами он поклонился мне с улыбкой, как благородной даме на светском рауте. Я кивнула в ответ, не имея ни сил, ни желания посмотреть куда-то еще, кроме его едва улыбающихся губ. Грегор ненадолго замер, не сводя взгляда с моего лица. Потом снял перчатку и вдруг коснулся рукой моей щеки. Жар ударил сквозь кожу, заставив закрыть глаза, потянуться ему навстречу. И я знала, что это была вовсе не магия. «Я вернусь завтра вечером», — шепнул он, приподняв мое лицо за подбородок и мягко касаясь своими губами моих. И через мгновение скрылся в полумраке коридора.